Внутренняя структура человека на Земле. Строение можно сравнить с луковичными кольцами. Кольцо первое. В центре находится бесконечно зияющий свет. Это сияние в глубине глубин тебя самого. Свет имеет свойство абсолютной бескорыстности. Он вылит в мироздание и по силам построен как лестница. Чем глубже, тем выше, ближе к твоему источнику, к твоему совершенству. Чем более вовне, тем ниже, грубее, дальше от твоего истинного «я», одетого в фильтры и покрытого одеяниями сокрытия. Внутри каждого человека есть свет, но достаточно ли развит человек, чтобы ощутить его? Каждый человек когда-нибудь испытает его. Учение Каббалы укорачивает путь к внутреннему человеку. Кольцо второе. Первый вокруг света — это внутренний человек, зона добра в человеке. Кольцо третье — зона добра и зла во внутреннем человеке. Это нейтральная зона, где человек ощущает эти две силы. Кольцо четвертое. Внешний человек следует за зоной добра и зла. Это не плоть, а слои внешнего восприятия. Внутренняя часть внешнего человека — это рассказ, фольклор, традиция, воспитание, культурная надстройка, всевозможные общественные нормы и тому подобное. Все это не может принести нам совершенство и спасение. Кольцо пятое. Также и вне нас есть свет, что в природе. Это тяжелая и грубая форма света, которую мы ощущаем извне. Все, что бы я ни ощущал, я испытываю внутри моей кожи как реакцию на что-то моих органов чувств.